Просто с ним связываться боятся, потому что совсем дурной. Убить может запросто. И многих убил, — заинтересовался Кричко. При мне не убивал, — пожала плечами Людмила, — но, говорят, трупов 6 на нем, не меньше. — Это серьезно, — сказал Гуров. — Когда дома бывает? — Да когда? Теперь, когда про Ромку узнает, вообще из дома вылазить не будет. Все попрячет и уйдет на дно. — Так это нам поторапливаться надо, — заметил Кричко. — Если Кейс еще цел, теперь он от него избавиться захочет. Ехать надо. Гуров молча кивнул. — А меня куда? — с беспокойством спросила Людмила. — А у тебя выбор небольшой, — сказал Гуров. — Или в отдел, или к нам в гостиницу. Будешь под присмотром Славика нас дожидаться. — Как под присмотром? — напугался Славик. — Она же сбежит! — Куда она сбежит? — презрительно сказал Кричко. — Мы ее к трубе прикрепим. Звенеть будет, как привидение цепями, а сбежать — нет, не получится. — Вот еще, к трубе! — надула губы Людмила. — А если мне в туалет захочется? — Ничего проще, — сказал Гуров. — Мы тебя в туалете и прикрепим. Никуда ходить не надо. — Ничего себе! — потрясенно произнесла девушка. — Вы что, менты, совсем оборзели? Я жалобу напишу. В прокуратуру. — Не надо жалобу! — сделанным испугом сказал Кричко. — Лучше поедем в отдел. Там тебя под конвоем в туалет водить будут. Людмила задумалась, а потом, вздохнув, сказала. — Ладно, черт с вами. Поехали в вашу гостиницу. Только вы мне уколоться обещали. Не уколюсь, орать буду, как резаная, точно говорю. — Приехали, — печально подумал Гуров. — Какая-то оторва уже нами командует. Вот она, цена такой работы. И никуда не денешься. Придется позволить ей использовать ее заначку. Иначе все сорвется, и до широкого нам не добраться. Надеюсь, Бог меня простит за этот вынужденный грех. Хотя кто меня на него вынудил, это еще вопрос. «Будешь орать, лишишься нашего покровительства», — объявил он Сумской. «Мы истеричками не занимаемся. Учти это на будущее. Полковник Игнатьев по тебе просто плачет». Людмила явно не знала, кто такой полковник Игнатьев. Однако неизвестная фамилия произвела на нее даже большее впечатление. Она притихла и больше не ставила никаких условий, тем более что Гуров сухо сказал, что сдержит слово и позволит ей один укол. «Но больше об этой дряни даже не заикайся», — предупредил он. «Не зли нас, мы и так злые». Они отвезли Сумскую в гостиницу и заперли в своем номере вместе со Славиком, категорически запретив ему даже высовывать нос из номера. Девушку они, как и планировали, приковали наручниками к стальной трубе в туалете. Так как она перед этим ввела себе дозу, то никаких протестов с ее стороны не поступило. Ситуация ее даже позабавила. Перед уходом Гуров предупредил Славика. «Мы здорово рискуем, оставляя тебя в таком положении, но это лучшее, что я мог сейчас придумать.